Я не знал, что у Поля за оклад. Никогда об этом Бетси не спрашивал. Но когда теперь я над этим задумался, голову готов был дать на отсечение, что никакой оклад не перекрыл одних его подарков, доказательств любви. Именно об этом и Джимми спрашивал. И вдруг все стало для меня настолько очевидным, что я поразился, почему же не сообразил этого раньше. Фонд Поли Фаулер по накоплению мехов, драгоценностей и автомобилей. Так снова и снова Поль именовал фонд Бетси и все подшучивал над тем, что из фонда кое-что припадает и ему. В этом был весь Поль. Небрежно и цинично маскировать то, что было слишком похоже на правду. Звенья цепочки сомкнулись вдруг там, где я меньше всего ожидал. Встреча, после которой у Джимми появятся деньги. Нет, Джимми шантажировал не старика. Для такого крупного зверя он был слишком слаб. Но Поль, растратчик, на след которого он напал так же легко, как я, это совсем другое дело. Для шантажиста мелкого калибра, каким был Джимми, Поль при правильном подходе мог стать источником процветания на многие годы. — Поле, ты помнишь тот вечер, когда произошло убийство? — спросил я. — Конечно, помню. Это было в четверг, когда я крашу волосы. — Волосы? Жуткое дело. Это так сложно. Одна девица с Беверли-Хиллз меня научила, как это делается, но не могу найти никого, кто бы умел как следует. Серьезно, где я не спрашивала. Так что всегда приходится самой, Поль этого терпеть не может. То есть я ему никогда не позволяю смотреть на это. Так что я все приготовлю в ванной, а потом запрусь в спальне. И занимает это 4 часа, все эти процедуры и так далее. Потому Поль так и злится. Ты же знаешь, какой он. Не выносит просто сидеть и в одиночку смотреть телевизор. Никак не может понять, почему я не делаю это днем. Но у меня то-то, то-это, никак не успеть. Вот оно, алиби Поля. Вечер, проведенный дома с женой. Это был вечер, когда Поле, запершись на 4 часа в спальне, красила волосы. Все прояснилось с невероятной легкостью. Я встал, колени у меня подрагивали. Большое спасибо, Поле. Мне очень жаль, поверь. Нужно бежать. Да ничего, Билл. Я рада была тебе помочь. Проводила меня к дверям. Во время нашего разговора я замечал в ее глазах какое-то странное любопытство, но теперь оно исчезло. Лицо Поля осветила широкая, довольная улыбка. Я вдруг сообразила, как ты узнал про меня и старика. Дафна, правда? Точно. Однажды на яхте застала нас в каюте. Давным-давно. Я почти забыла. Но вот мне и полегчало, а то все ломало голову. Она поцеловала меня. Но Бетти я бы не говорила. Знаешь, она так же старомодна, как и ее отец. А раз Поль работает в фонде и тому подобное, ну, ты понимаешь. Само собой. И ты не говори Полю, что я был здесь. Ни к чему ему знать. — Конечно, — сказала Поле. — Поле я бы и так не сказала. Прощай, золотце. До встречи. Глава 23. Решение найдено. В этом я был уверен. Реальных доказательств пока еще не было, но то, что Поль ссорит деньгами, прямо било в глаза, а нужные доказательства этого, скорее всего, найдутся в учетных книгах фонда. Джордж Дарт, бухгалтер издательства Каллингема, мой хороший приятель. Хотя на этой ферме меня теперь считают ненормальным. А Джордж, я в этом уверен, сделает для меня проверку. А доступ к книгам мне обеспечит Бетси. 6:00. Должна уже быть дома. Я взял такси. Вначале чувствовал только наслаждение от неожиданного триумфа над Трентом и Макгайром. И что-то вроде шока насчет Поля. Но по мере приближения к дому меня начала мучить мысль, как подействует это на Бетси. Правда, я избавлю Рики от выступления в суде и наш брак от распада. Это так. Но ценой жертвы другого, оставляющего смысл ее жизни, ее фонда. Что бы ни случилось, именно Бетси придется хуже всего. Бедняжка Бетси, единственный из нас, кто не грешен ни в чем. Открывая дверь в квартиру, услышал ее голос «Билл» и ее шаги, направлявшиеся ко мне, и второй раз сегодня ощутил себя палачом. Она появилась в холле. Я ждал холодную, непроницаемую маску, как прошлой ночью. Но потрясенный и благодарный увидел нежное улыбающееся лицо. «Ах, Билл!» — поцеловала она меня. «Мне так стыдно за вчерашнее. Можешь ли ты простить меня?» «Я тебя?» «Целый день я провела у отца. Он сказал мне, что ты вместе с Рики решил выступить в суде. Бушевал, безумствовал, угрожал мне самыми ужасными карами, чтобы заставить отговорить тебя. И пока я его слушала, до меня дошло. Вчера ночью я была так же ужасна, как он. Ты веришь, что она невиновна, и больше ничто на свете не имеет значения. Ты не смеешь дать себя отговорить. Ты должен продолжать наперекор всему. Как же я могла быть такой невозможной, такой ограниченной, такой тупой? Бетси удивляла меня снова и снова. Неужели я до сих пор не понял, что она идеал, идеал жены и матери? Я поцеловал ее в губы и в глаза, и в ушко. Почувствовал стыд за то, что боялся встречи с ней. И исчезли все опасения сказать ей все в открытую. Возможно, — начал я, — что выступать в суде мне не придется. И до суда над Анжеликой дело вообще не дойдет. Полагаю, я узнал, кто убил Джимми. Обняв одной рукой за плечи, отвел ее в гостиную подальше от кушетки в холле. Напоминание о порывах моего второго «я», с которым я справился. Рассказал ей все. Вначале собирался умолчать об отношениях между ее отцом и Поле. Но потом рассказал и об этом, ибо понял, что скорее обидел бы ее этим, чем защитил. Когда поделился с ней, в чем, подозревая Поле, для нее это был ужасный удар. Видно было по лицу. но внешне приняла это так, как я и ожидал. Только грустно пожала плечами. Если это правда, ничего не поделаешь. Не могу поверить, но... Поль ведет всю отчетность, да? Конечно. На нем все коммерческие вопросы. Так мы условились с самого начала. Знаешь, как живут фаулеры? На его заработки вряд ли могли себе это позволить, тебе не кажется? Да уж. Поль получает скорее символическое вознаграждение. Я всегда считала, что у него свое состояние. А кто проверяет все бухгалтерские книги? У Поля есть друг, профессиональный ревизор. Что он за человек, не знаю. Но Поль всегда поручал ему эту работу. Говорит старому другу, нужно дать подработать. Надеюсь, у тебя есть доступ к этим книгам? Разумеется, они в конторе, заперты в сейфе. Я убежден, что Джордж Дарт согласится на них взглянуть. Он, конечно, заметит, есть ли в них что-то не то. И хотя я не знаю, каким образом действовал Поль, но тут кое-что пришло мне в голову. Ты знаешь некую миссис Малле? Фрэнсис Малле? Да, знаю. И ты, кстати, тоже. Это сестра миссис Годфри. Она что-нибудь пожертвовала фонду? Да. Сколько? У меня нет списков, они у Поля. Но, насколько я помню, внесла $500. Я заходил в контору фонда, когда ты была в Филадельфии, возбужденно перебил я. Поль как раз говорил с ней по телефону и благодарил за $1000. Ты сказал 1000? Ты в этом уверен? Он так говорил. Может быть, она передумала? Так часто бывает. Позвони ей. Но я буду выглядеть ненормальной. Она жалобно улыбнулась. Хотя, разве не все равно? Подойдя к телефону, позвонила миссис Малле. Тактично сказала, что произошла путаница в учетных книгах, и что она хотела бы проверить размер взноса, чтобы отблагодарить должным образом. Положив трубку, обернулась ко мне. $1000. И надулась, когда я сказала о благодарности. Взнос должен был быть анонимным. Богачи часто предпочитают действовать анонимно. Популярность им ни к чему. Посылается множество писем с просьбами о помощи. Так, и что мы имеем? Вот как выглядит дело. Это явно один из его трюков, и ловких, надо сказать. Баланс он подобьет в полном объеме, но ревизор у него свой, и если 10 человек внесут анонимно по $1000, а будет указан всего один такой вклад, все будут довольны. Если вдруг решат убедиться, каждый будет этот дар считать своим. И даже если все они знают друг друга, и тебя тоже, Поль может спать спокойно, потому что эти люди считают ниже своего достоинства упоминать о суммах своих взносов на благотворительность. Стоя у телефона, сжав губы, она пыталась понять значение случившегося. — Это конец фонда. жалкий уход —